Часть первая. Команда. Глава первая. Каньон Чако, Нью-Мексико. Чёртовы трещотки! Перед тем, как забраться в свой проржавевший пикап «Шевроле», Эшли Картер отряхнула с ботинок грязь, бросила пыльную ковбойскую шляпу на пассажирское сиденье и промокнула бровь носовым платком. Перегнувшись через ручку переключения передач, она открыла бардачок и достала оттуда аптечку со всем, что необходимо при змеиных укусах. Костяшкой согнутого пальца Эшли включила рацию, ответившую бодрым шипением эфирных помех, затем сунула иглу во флакон и, медленно вытаскивая поршень шприца, набрала необходимое количество сыворотки противоядия. Теперь она уже научилась определять его на глаз. Эшли встряхнула флакон. Почти пустой. Пора снова ехать за сывороткой в Альбукерке. Она протерла кожу спиртовой салфеткой, воткнула иглу в руку и морща свела под кожу жидкость янтарного цвета. После этого ослабила наложенный на руку жгут, намазала йодом две точки на предплечье и заклеила их пластырем. Проделав эти процедуры, Эшли вновь затянула жгут и посмотрела на циферблат часов на приборной доске. Через 10 минут жгут можно будет снять. Эшли взяла с крючка на рации переговорное устройство и нажала на кнопку. — Рэнди, откликнись! Прием! Отпустив кнопку, она стала ждать, но из динамика слышалось только шипение. — Рэнди, куда ты запропастился? Ответь! Прием! После полученной на шахте травмы спины ее сосед Рэнди до сих пор не мог ходить на работу, поэтому на протяжении последних 1,5 месяцев он за скромное вознаграждение присматривал за ее сыном Джейсоном. Эшли включила двигатель и вывела пикап на 2 бугристые колеи, которые считались в здешних местах дорогой. Рация разразилась целым каскадом шипения и писка, сквозь который прорвался голос. — Чёрта, Эшли, где тебя носит? Ты должна была вернуться уже 1 час назад! Она поднесла переговорное устройство к губам. — Извини, Рэнди. На раскопках Анасази обнаружили новую полость. Анасази — древнее племя индейцев, строивших жилища в пещерах в отвесных скалах. Поначалу эту полость проглядели из-за того, что вход в нее обвалился. Я хотела осмотреть ее, но гремучка рассудила иначе, так что теперь мне придется заглянуть к доктору Маршалу. Вернусь домой примерно через 1 час. Лазанья стоит в духовке. Сумеете разогреть? Прием! Рация немного пошипела, а затем вновь исторгла возмущенный голос Рэнди. «Тебя снова тяпнула змея! После Рождества это уж 4-й укус!» Эти твои походы в одиночку по пещерам когда-нибудь прикончат тебя? Да, кстати, после дока Маршала поторопись домой. Тебя тут дожидаются какие-то парни из морской пехоты. Эшли нахмурила брови. Что она такого натворила? С недовольным ворчанием она нажала кнопку переговорного устройства. Что им нужно? Прием. Понятия не имею. Они изображают из себя глухонемых. Рэнди понизил голос и добавил, между прочим, у них-то отлично получается. Рядовые Джо, да и только. Тебя от них точно стошнит. Рядовой Джо — серии детских солдатиков, на основе которой был создан персонаж одноименных комиксов и мультфильмов. Как раз то, что мне сейчас нужно. Как там, Джейсон, прием? Лучше всех. Он единственный, кто в восторге от их визита, и сейчас вешает лапшу на уши капралу. По-моему, он скоро их уболтает до такой степени, что тот вояка даст ему пострелять из пистолета. Эшли ударила кулаком по рулевому колесу. Эти кретины заявились в мой дом с оружием. Ладно, я скоро приеду. Держи оборону. Конец связи. Сама Эшли никогда не носила оружие. даже путешествуя по бесплодным землям Нью-Мексико, и черта с два она позволит каким-то мальчишкам-переросткам вваливаться в ее дом вооруженными до зубов. Она вдавила педаль газа в пол, и из-под колес с пикапа шрапнелью полетели мелкие камни. С рукой на синей перевязи Эшли выпрыгнула из пикапа и решительно направилась через свой кактусовый сад к группе мужчин в военной форме, забившихся под маленький навес над крыльцом, единственное место в радиусе 100 ярдов, где можно было отыскать тень. Когда она взлетела по деревянным ступенькам, они подтянулись и расправили плечи. Все, за исключением одного, с майорскими звездочками на плечах и решительным выражением на физиономии. «Именно!» — на него и набросилась Эшли. «Что вы, черт возьми, о себе возомнили? Кто дал вам право заявиться сюда с арсеналом, которого хватило бы, чтобы стереть с лица земли маленький вьетнамский город? У меня здесь ребенок!» Губы офицера сжались в тонкую линию. Он снял солнцезащитные очки, под которыми обнаружились холодные голубые глаза, лишенные всяких эмоций. «Майор Майклсон», — представился он, — «мы сопровождаем доктора Блейкли». «Не знаю я никакого доктора Блейкли», — категоричным тоном заявил Эшли. «Зато он знает о вас. Он говорит, что вы одна из лучших палеоантропологов в стране. По крайней мере, так он заявил президенту». «Президенту чего?» Майор посмотрел на женщину пустым взглядом. «Президенту Соединенных Штатов Америки». В этот момент на крыльцо вылетела ракета с волосами песочного цвета и веснушками на носу. «Мам, наконец ты дома! Идем, я тебе кое-что покажу». Хотя голова Джейсона лишь ненамного возвышалась над пряжками на ремнях военных, он растолкал мужчин с такой легкостью, словно это были соломенные куклы, и потащил мать в дом. Когда за ее спиной закрылась дверь с проволочной сеткой, Эшли направилась в общую комнату и, едва переступив через порог, заметила стоящий на столе кожаный портфель, чужой кожаный портфель. С кухни плыл чесночный запах лазаньи, и живот Эшли встретил этот божественный аромат неприлично громким урчанием. Она не ела с самого утра. Рэнди в прожженных кухонных рукавицах пытался снять с противня пузырящуюся сыром лазанью и при этом не превратить ее в кашу. Вид этого медведя в фартуке, сражающегося с лазаньей, не мог не вызвать улыбку на лице Эшли. Рэнди пыхтя покосился на нее. Не успела она поздороваться с ним, как Джейсон принялся дергать ее за рукав неповрежденной руки. — Пойдем, мам, погляди, что притащил доктор Блейкли. Офигенная штука! — Следите за своим языком, мистер, — одернула постреленка Эшли. — В нашем доме такие слова запрещены. А теперь давай, показывай, что хотел. Перед тем, как сын силком втащил ее в комнату, она приветственно помахала Рэнди. Мальчишка ткнул пальцем в кожаный портфель. — Оно там! Из туалета в холле послышался звук спускаемой воды, а затем дверь отворилась, и из нее вышел высокий и тощий, как жертв, темнокожий мужчина в костюме тройки. Он был не молод, и его коротко остриженные волосы уже начали сидеть. Нацепив на нос очки, он заметил Эшли и расплылся в улыбке. — Профессор Эшли Картер! — воскликнул он, протягивая ей руку. — В жизни вы выглядите гораздо привлекательнее, чем на снимке в прошлогоднем номере археологического журнала. Эшли сразу поняла, ей пудрят мозги. Покрытые дорожной пылью, с рукой на перевязи, в мятых и заляпанных грязью джинсах, она сейчас вряд ли могла претендовать на титул королевы красоты. — Хватит трепаться, док. — Что вам здесь нужно? Он опустил руку. На мгновение его глаза расширились, и он улыбнулся еще лучезарней. Зубов у него было больше, чем у акулы. — Мне нравится ваша прямота, — сказал он. — Освежает. У меня есть предложение, которое... — Не интересуюсь. Эшли указала на дверь. — А теперь катитесь отсюда вместе с вашим почетным караулом, и спасибо за предложение. Если б только вы согласились выслушать, не заставляйте меня вышвыривать вас силой. 200 000 за 2 месяца работы. — А ну-ка! — начала Эшли. Я осеклась, и рука опустилась. Сдернув бровь, Эшли прокашлялась и посмотрела на доктора Блейкли по-другому. — Вот теперь я вас слушаю. После развода ее жизнь превратилась в борьбу за выживание. Зарплаты ассистента профессора едва хватало на еду и крышу над головой. Что уж тут говорить о научных проектах. Впрочем, стоп, подождите. То, что вы хотите мне предложить, законно? Нет, этого не может быть. Уверяю вас, доктор Картер, все совершенно законно. Это только начало. Вам гарантируются авторские права на результаты исследований и работа в любом университете по вашему выбору. Сны, похожие на то, что происходило сейчас, иногда посещали Эшли, если и случалось переесть на ночь пиццы с луком и сосисками. Поэтому сейчас она не торопилась радоваться. Разве это возможно? В каждом университете свои порядки, правила, иерархия. Как? «Данный проект пользуется покровительством первых лиц государства», — пояснил доктор Блейкли, усевшись на диван, закинув ногу на ногу и положив руки на его спинку. «Мне предоставили карт-бланш нанимать, кого я хочу, и назначать сколь угодно высокие гонорары, а нанять я хочу именно вас». «Почему?» — все так же подозрительно осведомился Эшли. Подавшись вперед, Блейкли воздел руку, призывая к терпению. Затем он взял со стола свой портфель, щелкнул застежками и открыл его. Запустив внутрь обе руки, визитер с величайшей осторожностью извлек из портфеля хрустальную статуэтку и показал ее Эшли. Это была человеческая фигурка, женской, судя по наличию грудей и выдающегося вперед живота. Оказавшись на свету, хрусталь заиграл всеми гранями. Кивком головы Блейкли предложил Эшли взять фигурку. — Что вы об этом думаете? — спросил он. Эшли колебалась. Ей было страшно даже прикоснуться к столь хрупкой красоте. — Определенно изготовлена примитивной расой. По всей видимости, олицетворяет некое божество, плодородие. Доктор Блейкли энергично закивал головой. «Именно, именно. А теперь посмотрите внимательнее». Он поднял статуэтку. Судя по тому, как напряглись его руки, можно было предположить, что она довольно тяжелая. Пожалуйста, изучите ее поближе. Эшли протянула руку, чтобы взять фигурку. «Она сделана из цельного алмаза», — сообщил он, — «без изъянов». Теперь Эшли поняла, что здесь делает вооруженный эскорт, и поспешно отдернула руки. «Офигеть можно!» — прошептала она. Сидя напротив доктора Блейкли, Эшли наблюдала за тем, как он закрыл сотовый телефон и убрал его в нагрудный карман пиджака. «Итак, профессор Картер, на чем мы остановились?» «Что-то не так?» — спросила Эшли, подбирая кусочком обжаренного с чесноком тоста остатки томатного соуса с тарелки. Они сидели за ее зеленым металлическим столом в кухне. «Вовсе нет», — покачал головой Блейкли. «Просто получил сообщение о том, что один из ваших потенциальных коллег ответил на наше предложение с согласием. Эксперт-спелеолог из Австралии». Он ободряюще улыбнулся. «Так на чем мы все-таки остановились?» Эшли с тревогой посмотрела на собеседника. «Кто еще участвует в экспедиции?» — спросила она. «К сожалению, эта информация засекречена. Могу лишь сообщить, что там будет ведущий биолог из Канады и геолог из Египта, а также другие люди». Эшли поняла, что подобными вопросами ничего не добьется. «Хорошо», — сказала она. — Тогда вернемся к алмазу. Вы так и не сказали мне, где он был найден? Блейкли сложил губы дудочкой. Эта информация тоже засекречена и может быть раскрыта лишь тем, кто согласился участвовать в экспедиции. Он расправил клетчатую салфетку и положил ее себе на колени. «Доктор, я полагала, мы обсуждаем важную тему, а не играем в угадайку. Вы не очень-то разговорчивы». «Возможно. Но ведь и вы не дали мне прямого ответа на вопрос, согласны вы принять участие в моем исследовательском проекте или нет». «Я хочу выяснить подробности. Кроме того, мне нужно время, чтобы договориться с начальством на моей нынешней работе. О, пусть вас не беспокоят такие пустяшные проблемы, мы их уладим». Эшли подумала о Джейсоне, который в данный момент ужинал, поставив тарелку на шаткий ящик перед телевизором. «У меня есть сын. Я не могу просто так взять и уйти, оставив его одного. Это не пустяшные проблемы. У него есть отец? Ваш бывший муж, Скотт Вандерклифф, если не ошибаюсь. Даже не думайте об этом. С ним я Джейсона не оставлю». Блейкли громко вздохнул. «В таком случае у нас проблемы». Этот пункт и впрямь обещал быть самым сложным в их переговорах. У Джейсона возникли сложности в учебе, и Эшли этим летом дала себе зарок уделять ему гораздо больше внимания. Поэтому сейчас она решительно заявила, это обсуждению не подлежит. Либо Джейсон едет со мной, либо я вынуждена отвергнуть ваше предложение. Блейкли молча смотрел на нее. «Он уже бывал со мной на различных раскопках, — продолжал Эшли, — и знает, как себя вести в подобных экспедициях. Мне кажется, взять его с собой было бы не очень благоразумно. Он самостоятельный и сообразительный мальчик, — Блейкли поморщился. — Если я приму это ваше условие, вы готовы присоединиться к моей команде?» Он снял очки и помассировал красную полоску на переносице, продолжая говорить, как если бы рассуждал вслух, «А почему бы его не оставить на базе Альфа?» «Там безопасно». Водрузив очки на нос, он решительно протянул ей через стол руку и кивнул. «Согласен». С облегчением вздохнув, Эшли пожала его сухую ладонь. «А теперь скажите, что заставило вас приложить столько усилий, чтобы заполучить меня в свою команду?» — спросила она. «Ваша специальность — антропологические исследования примитивных племен, обитавших в пещерах. Ваша монография, посвященная скальному поселению Игила, была поистине великолепна. Скальные поселения — распространенное название мест обитания исчезнувших племен, строителей древних городов на юго-западе США — в огромных открытых гротах на высоких скалистых островах. Скальное поселение Гила имеет статус национального заповедника. Но почему именно я? В данной области специализируются многие палеоантропологи. Доктор Блейкли принялся загибать пальцы. Вы продемонстрировали отличные навыки работы в команде. Это раз. Вы обладаете острым чутьем на незаметные для других, но очень важные детали. Это два. Вы знамениты своей неукротимой страстью к разгадыванию различных загадок и тайн. Это три. Вы в прекрасной физической форме. Это четыре. И, наконец, вы заставили меня вас уважать. Это пять. Еще вопросы будут? Других вопросов у Эшли пока не оказалось, и, слегка покраснев от смущения, она мотнула головой. Ей нечасто приходилось слышать сразу столько лестных суждений о своей персоне. Чувствуя себя неловко, она сменила тему. «Теперь, когда мы стали партнерами, может быть, вы все же расскажете мне о том, где был найден этот уникальный артефакт?» Эшли подняла, чтобы собрать грязную посуду. «Полагаю, где-нибудь в Африке?» — Блейкли усмехнулся. «Не угадали». «В Антарктиде». Эшли оглянулась через плечо, чтобы выяснить, не шутит ли он. «На этом континенте не существовало никаких древних культур. Антарктида Это сплошной ледник. Кто вам это сказал? Передернул плечами Блейкли. Эшли поставила посуду в раковину. — И где же в Антарктиде они, по-вашему, могли существовать? — спросила она, повернувшись лицом к гостю и вытирая руки полотенцем. Он молча ткнул пальцем в пол.